Эти иглы были моим лучшим скрытым оружием, так как были очень тонкие и почти не причиняли боли при проникновении в тело, к тому же их было очень легко и незаметно метать. В дополнение к этому они были смазаны новым ядом шинобу, который хоть и был чуть менее токсичен, чем другие варианты, но взамен оказывал ужасающее воздействие на нервную систему, отключая болевые ощущения, притупляя чувства, а в особо больших дозах даже вызывая галлюцинации. На данный момент эти демоны уже должны были в достаточной степени ослабеть, сами того не осознавая, из-за действия яда на нервную систему. Скорее всего, с ними сейчас даже истребитель первых рангов справится без проблем, что уж говорить обо мне. Вздохнув, я освободил крепление, держащие мои скимитары в рукавах Харите выпали прямиком ко мне в руки. Спрятать свое оружие таким образом меня вынудило то, что разгуливать по городу с парочкой настоящих мечей мне тупо не позволит местная полиция, а объяснять им, мол, я из фракции истребителей демонов, что работает с вашим правительством, мне было тупо лень, мне и прошлого раза хватило. В общем, схватив пару своих скимитаров, я несколько раз прокрутил запястье, разминая его, после чего медленно пошел в сторону парочки, стоящей напротив меня. Девушка же передо мной, заметив, что я достал свое оружие, усмехнулась и с силой кинула в меня мяч в своих руках, да так, что тот полетел по какой-то чрезвычайно странной траектории, невозможной в обычных условиях. Сделав короткий шаг в сторону, я легко увернулся от летящего в меня мяча, но сразу же после этого по потокам воздуха ощутил, что улетевший за мою спину мяч начал не менее быстро лететь в обратную сторону, направленный прямиком в мою голову. Чуть пригнувшись и пропустив странный мяч над головой, я заметил, что в руках девушки появился еще один мяч, который она была готова запустить в меня. Неприятно на долю секунды мелькнула эта мысль в моей голове, после чего я резко ускорился в направлении парня с глазами на ладонях. Хоть сейчас основная угроза и исходила от девушки с мячом, но интуиция подсказывала мне, что от этого паренька проблем будет куда больше, чем от девушки, поэтому я решил избавиться от него первым. Сделав глубокий вздох, я за 2 секунды преодолел расстояние в 8 метров между нами и использовал первую орду из моего переработанного стиля. Орда вторая. Песчаные завихрения. Сконцентрировавшись на образе множества песчаных завихрений, я совершил несколько плавных, быстрых, но изменчивых движений. Мгновение, и из ран по всему телу удивленного демона прыснула кровь, а сами части тела начали медленно сползать со своих мест, падая на землю и заливая ее потоками свежей крови. Выражение лица демона в этот момент было несложно описать: полнейший шок и непонимание. Он просто не мог понять, как так получилось, что его располовинило на части всего за пару движений, а он не смог на это даже нормально отреагировать. В последние мгновения его жизни выражение лица его сменилось с шокированного на разгневанное, а глаза раскрылись, открывая алые радужки, разъяренно смотрящие на меня. Я же не стал обращать на него большого внимания, так как тот был уже фактически мертв, и перевел свой взгляд на не менее пораженную девушку с мечом в руках. Те мечи, что до этого следовали за мной по пятам, после смерти этого парня с глазами на ладонях внезапно упали, превратившись в обычные мечи. Похоже, что он управлял ими с помощью сви-техник демонической крови. Их способности вправду хорошо сочетались и дополняли друг друга. Одобрительно покачал я головой, осматривая девушку, что в данный момент сосредоточенно меняла свою форму, отращивая себе 2 пары дополнительных рук. «Я тебя убью, ты скотина!» — разъяренно закричала она, но вдруг резко сконцентрировала свое внимание на своей ноге, из которой торчала тонкая, едва заметная металлическая игла. «Это, ты с самого начала!» Потеряв концентрацию, девушка не заметила, что ее враг уже практически вплотную приблизился к ней и уже встал в атакующую стойку. В тот момент, когда она пришла в себя и посмотрела перед собой, перед ее лицом уже блеснула пара скимитаров, отражающих тусклый свет уличных ламп. Орда третья. Песчаное погребение. Воплотив в сознании образ огромных масс песка, не спадающих на моего противника с неба, я совершил тяжелый резкий вертикальный удар, одним движением отрубая девушке левые 3 руки вместе с частью торса. Орда вторая. Песчаные завихрения. Снова последовало несколько плавных быстрых ударов, и вот уже голова девушки отделяется от ее тела, вместе с оставшимися руками. «Ну, вот и все», — проговорил я, наблюдая за тем, как тело девушки, вслед за ее товарищем, распадается на темные частицы пепла и разносится слабым ветром по всей улице. Осталось всего немного. Вытерев кровь со скимитаров, кровь о внутреннюю часть своей формы, я снова закрепил их на крепление внутри рукавов и тихо вышел с темной улицы, оставляя тела неудачливых прохожих на местных полицейских. Вернуться что ли в поместье отдохнуть, а потом уже за один заход завершить все оставшиеся миссии, размышлял я о своем следующем шаге, поедая какую-то закуску, купленную мною в ближайшем ларьке. Вдруг, проходя рядом с толпой движущихся куда-то по своим делам людей, я почувствовал, как моя интуиция завопила об опасности, да так сильно, что я аж подпрыгнул на месте, чуть не вытащив пару своих скимитаров. Чувствуя приток адреналина в крови, я начал озираться по сторонам в поисках источника столь сильной опасности моей жизни. Пару раз пробежавшись взглядом по толпе, я зацепился им за одну бледную фигуру, одетую в черный пиджак, белые штаны и шляпу того же цвета с широкими полями. Почему-то именно от этой фигуры я чувствовал огромную опасность, но при этом вообще не понимал причины своей столь резкой реакции. Подобное я чувствовал лишь в момент встречи со второй высшей луной и господином Гемием. Все они были невообразимо сильны, но почему я ощущаю подобное от обычного человека среди толпы людей? А человек ли он? Подумал я, и сам не заметил, как встретился с этой фигурой взглядом. Демон. Осознание своего положения вспыхнуло в моей голове, и я незамедлительно сорвался с места и побежал в противоположную от этой фигуры сторону, стараясь как можно скорее скрыться из ее поля зрения. Этот демон слишком силен для меня, возможно, это одна из высших лун. Перебирал я разнообразные варианты событий, но в конце концов выбрал именно встречу с высшей луной, как самый вероятный из всех. Нужно сообщить об этом в организацию, а то черт его знает, что такому демону понадобилось в Асакусе. Глава 29. Отбежав примерно на сотню метров от места встречи с тем демоном, я незамедлительно отправил ворона с посланием на основную базу, после чего осмотрелся и снова продолжил свое отступление, постепенно двигаясь в сторону вокзала, с которого я собирался отправиться к поместью бабочки, где планировал подождать ответа от организации. Прибыв на вокзал, я в последний раз проверил, не преследует ли меня кто, после чего купил билет, сел на поезд и закрыл глаза, пытаясь успокоить разбушевавшуюся паранойю. Постепенно, успокаиваемый тихими разговорами людей, сидящими неподалеку, и звуками движущегося поезда, я полностью пришел в себя и снова открыл глаза. Теплые лучи, расходящиеся от желтых ламп вагона, мигом попали мне в глаза, заставив меня на несколько секунд зажмуриться. Как только глаза заново привыкли к свету, я перевел свой взгляд на окошко, расположенное слева от меня, дабы убедиться, где сейчас находится поезд, и скоро ли я смогу прибыть в поместье бабочки. Рассмотрев быстро сменяющийся за окном пейзаж, я смог определить примерное местоположение поезда, а затем провел в своей голове нехитрые расчеты, вычисляя, сколько мне осталось ехать. Понятно, еще где-то часа 3-4 придется подождать. Завершив свои расчеты и определив время оставшейся поездки, я расслабленно вздохнул, потянулся на не слишком удобном сиденье и, заложив руки за голову, уставился в потолок, изредка бросая взгляды на остальные фигуры в вагоне. Обычные люди, ехавшие по своим делам, которые даже не подозревали, какой опасности они подвергаются каждый день, и на какие жертвы другие люди в тени идут ради их безопасности. Незаметно поправив свои скимитары, замысловатым образом спрятанные на поясе, я прислонился лбом к окну, принявшись наблюдать за проносящимся на огромной скорости мимо меня пейзажем. Из-за того, что солнце практически полностью скрылось за горизонт, четко различить какие-то детали было невозможно, лишь неясные темные силуэты, но даже они помогали моему разуму расслабиться и полностью насладиться этой поездкой. Постепенно, я начал медленно отключаться, и уже спустя пару минут поездки с моего сиденья начало раздаваться тихое, едва заметное, посапывание. Проснувшись на следующей остановке, я снова потянулся и сделал несколько дыхательных упражнений, дабы взбодриться. На следующей остановке мне нужно было выходить, поэтому снова заснуть и пропустить ее мне не хотелось. Чтобы держаться себя полностью сконцентрированным, я начал размышлять о том, каким образом я мог бы улучшить свой стиль и технику боя. На данный момент я практически впритык подобрался к пределу своих физических возможностей, дальше можно было лишь оттачивать свои техники, мышление, образы и так далее. Была еще техника повторяемых действий господина Гемия, которую следовало бы получше разобрать и научиться на хорошем уровне применять, да и идея о том, чтобы объединить технику клана и свой технику дыхания в одном приеме последнего шанса до сих пор не давала мне покоя. Я даже приметно представлял себе, как это сделать и какой получится эффект, но пробовать что-то делать на практике я не решался, так как, даже по моим самым скромным предположениям, после применения этой техники я не смогу ходить и вообще двигаться где-то 2 недели, а может и целый месяц. Ну, раз к этой затее я все еще не готов притрагиваться, то самое время обратить свое внимание на технику повторяющихся действий, подумал я, вспоминая наш поединок с господином Гемием и его объяснение насчет техники. Сама суть техники была проста. Посредством воспроизведения в сознании болезненных воспоминаний я должен вызвать всплеск адреналина себе в кровь, тем самым разгоняя ее по телу словно техникой дыхания и повышая силу своего тела. В теории все просто, но на самом деле провернуть все идеально было чрезвычайно трудно, ведь мало того, что нужно было в мельчайших деталях вспомнить все самые болезненные моменты в своей жизни, после этого еще и нужно поддерживать холодный рассудок. Если все упростить, то нужно каким-то образом сделать так, чтобы я был одновременно и очень взволнован для того, чтобы вызвать приток адреналина в кровь, но и полностью успокоен, дабы точно контролировать свои движения и действия во время боя. Даже с моим подготовленным сознанием такое провернуть сложновато, но тогда, в последнем сражении с господином Гемием, мне показалось, что я нашел подходящий путь. И пусть полноценно все свои догадки я сейчас подтвердить не могу, но зато я могу начать адаптировать свое сознание к использованию техники повторяемых действий. Нужно куда-то убрать избыточные эмоции от воспоминаний, каким-то образом их увести. Запрокинув голову наверх и закрыв глаза, я принялся раздумывать о способах решения этой проблемы. Первым, что приходило на ум, был обычный крик. Как бы это ни звучало, но крик был отличным проводником эмоций, позволяющим резко и быстро выплеснуть их наружу. Жаль только, что это не то, что мне нужно. Для продолжительного использования техники повторяемых действий необходимо, чтобы эмоции поддерживались на определенном уровне постоянно, а крик бы просто выплеснул все разом, мигов сведя весь эффект техники на нет, да и технику дыхания нельзя полноценно совмещать с криком, что рушит мои планы на усиленный эффект от использования этих техник вместе. Продолжая непрерывно думать над этой проблемой в течение 10 минут, я смог прийти лишь к одному выводу: мне нужна практика. Практика была самым оптимальным методом поиска необходимого способа управления эмоциями. Сделав глубокий вздох, я успокоил свое сердцебиение и приготовился к самому сложному. Погрузившись в глубины своего сознания, я начал вспоминать тот самый день, когда погибли мои родители. Тихими вечером, когда гомон торговцев на улицах начал спадать, открывая чистые белые стены зданий, я возвращался домой после очередного плодотворного дня, наполненного кражами. За сегодня мне удалось обокрасть сразу несколько довольно состоятельных людей, да так, что они даже никакого внимания не обратили на это даже спустя 10 минут. Да, я следил некоторое время за своими жертвами, дабы понять, как быстро они осознают, что их обокрали. Чем дольше они этого не понимали, тем лучше я считал свои навыки. Сегодня у нас на ужин должен быть бизар, так что стоит поторопиться, иначе мать будет снова кричать. Перейдя на бег, я помчался в сторону своего дома, срезая путь по узким темным улочкам, которые хорошо успел заучить во время тренировок своих навыков кражи. Выбежав из улочки, закрытой забором, я с наскока перепрыгнул деревянное ограждение и оказался прямо рядом с домом. Подбежав к входной двери дома, я хотел было резко распахнуть ее и оповестить всех о том, что я вернулся, но подойдя поближе, я ощутил какой-то странный, непривычный моему носу запах, почему-то вызвавший у меня дрожь по всему телу. Остановив руку в сантиметре от двери, я, не до конца осознавая почему, решил прислушаться к звукам внутри дома, чтобы проверить, все ли там в порядке. Приложив ухо к двери, я понял, что практически ничего не слышу, лишь тихий звук, похожий на чье-то дыхание. Почувствовав, что что-то здесь не так, я не придумал ничего лучше, чем резко распахнуть дверь, в попытке ошарашить вора или кого бы то ни было, и залететь внутрь с острым камнем в руках. С криком влетев в свой дом, я увидел ужасающую картину, от которой у меня чуть не подкосились ноги, а камень почти что выпал у меня из рук. Привычная и родная комната теперь кардинально изменила свой вид, окрасившись в темно-алый цвет. Посреди всего того хаоса, который мое сознание просто не соглашалось воспринимать, я сосредоточил свое внимание лишь на четырех фигурах. Одна из них, слишком напоминающая моего отца, сейчас лежала на полу лицом вниз в обширной луже крови. Рядом с ней, с окровавленным кинжалом в руках, стоял, закутанный в черные одежды, высокий мужчина. Слева от него стол точно такой же мужчина, держащий пока еще чистый, блестящий в лучах закатного солнца, пробивающегося из-за двери, кинжал. Второй рукой этот мужчина держал за волосы женщину, ужасно похожую на мою мать. Кинжал был приставлен к ее горлу, а сами мужчины резко перевели свои взгляды с лица женщины на меня, пораженно застывшего посреди алой комнаты. Встретившись взглядом с этими фигурами, я почувствовал, как кровь в моих жилах окончательно застыла, холод полностью сковал мое тело. Быстро прокручивая в своей голове образы, представшие передо мной, я почувствовал, как в моем сердце, как бы в противовес сковывающему холоду, начало разгораться жгучее пламя ненависти и гнева. Мгновение, и я уже несусь на этих мужчин с крепко зажатым в руке острым камнем, который я успел подобрать на улице. По комнате прокатилась тихая ехидная усмешка, и по моему телу прошлась волна боли, полностью лишившая меня возможности нормально думать. Не понимая, почему мне больно, я, пробиваясь через мучения, поднял голову и увидел, что один из мужчин уже стоял позади меня с чуть занесенной для удара рукой. «Ты так быстро!» — удивленно подумал я, как, вдруг, почувствовал на своем лице обжигающе горячую жидкость. Резко, не обращая внимания на боль по всему телу, повернув голову в сторону второго мужчины, я увидел, как по шее женщины начала потоками стекать теплая алая жидкость. На мгновение я потерял себя, но вскоре осознал, что изо всех сил кричу имя своей матери, пытаясь подползти к ней. Последнее, что мне удалось запомнить — грустный извиняющийся взгляд матери, дальше новая вспышка боли и тьма, грохот. Внезапно, в вагоне поезда послышался оглушающий грохот, да такой, что все люди в вагоне неосознанно посмотрели в сторону его источника. На одном из сидений, в одиночестве, сидел молодой смуглый парень, одетый в странного вида одежду темно-серого цвета. Оказалось, что столь сильный грохот раздался от столкновения его напряженного кулака и стенки вагона. Самые внимательные из зрителей этой картины смогли заметить, что в месте столкновения кулака и стенки вагона образовалась небольшая вмятина, свидетельствующая о том, что сила, с которой ударили по стене, была довольно большой. Подметив эту деталь, пассажиры почувствовали, как по их спинам стекает холодный пот, и быстро отвернулись от этого странного парня, продолжив заниматься своими делами так, словно ничего не происходило. «Черт!» — воскликнул я про себя, стараясь восстановить сбившееся дыхание и успокоиться. Я потерял контроль. Тренировка не удалась, нужно использовать какое-то другое воспоминание для начала. Осмотрев всполошившихся пассажиров, несколько раз легонько хлопнул себя по щекам и положил свою слегка побаливающую руку на подлокотник. Я переоценил свою психическую устойчивость, самоуничижительно усмехнувшись, подумал я, вспоминая только что произошедший инцидент. Мне нужно пару минут отдохнуть и начать с какого-то менее болезненного воспоминания, так мне будет проще себя контролировать. Глава 30. Послышался тихий скрип тормозов поезда, и я открыл глаза, посмотрев в окно. На небе уже светало, и в поезде осталось уже не так много человек. Широко зевнув, я несколько раз хрустнул шеей, после чего поднялся со своего сидения и тихим легким шагом направился к выходу из вагона. Сойдя на станции, я почувствовал прохладный влажный ветерок. Быстро расчесав рукой свои запутанные густые черные волосы, я огляделся и по привычному пути направился к поместью бабочки. Дорогу до поместья, как обычно это весной бывает, слегка размыло водой, из-за чего пришлось задержаться на целый день. Прибыв к воротам поместья, я заметил, что около входа меня уже ждала Каная, одетая в свою форму истребителя демонов, с мечом на поясе. Заметив мое приближение, она улыбнулась и несколько раз махнула мне рукой в качестве приветствия. «Привет, а что случилось?» — чуть смущенно спросил я, подойдя к ней. «Ну, нас, столпов, срочно вызвали в штаб-квартиру, как, собственно, и тебя», — усмехнувшись, Канай тыкнула своим пальцем мне в грудь. «С чего это?» — удивленно поинтересовался я, узнав, что организовали созыв всех столпов, ведь это немалое дело. «Как это с чего?» — заложив руки за спину, слегка согнулась в бок Канай, смотря на меня. «Из-за твоего доклада о сильном демоне в городе, конечно». «Доклад?» — еще более удивленно спросил я, в замешательстве почесав затылок левой рукой. «Ну, я понимаю, что это важное дело, но не настолько, чтобы собирать совет всех столпов. А вот тут ты ошибаешься», — внезапно Канай стала намного серьезнее. «Так вышло, что твое описание внешнего вида демона очень сильно напоминает описание самого Кибуцу Джимудзана». Услышав слова Канай, я почувствовал себя так, словно меня поразила молния. «Неужели правда?» — с затаенным страхом подумал я, вспоминая, насколько близко ко мне находился предполагаемый прародитель демонов, который по данным организации и обычной логике являлся сильнейшим из них. «Ну, это же пока что не подтверждено, верно?» — покачал я головой, дабы скинуть оцепенение, и посмотрел в глаза Канае, что были наполнены беспокойством. «Да, но я не думаю, что какой-либо демон осмелится подражать Мудзану. Они даже его имя произнести не могут, что уж говорить о таком», — вздохнула Канае и обхватила меня своими руками за торс, уперевшись лицом мне в грудь. «Я рада, что с тобой все в порядке». Почувствовав тепло от этих слов, я неловко улыбнулся. Я нежно погладил Канае по спине, стараясь успокоить. «Как ты видишь, со мной все хорошо, так что нет поводов волноваться», — уверенно проговорил я, чувствуя, как хватка девушки постепенно ослабевает. «Кстати, а где Шинобу? Она же вроде тоже уже стала столпом. Она была на задании, когда я получила приказ, так что нам придется отправиться без нее», — окончательно выпустив меня из своей хватки, сказала Канае, начав отдаляться от поместья в направлении штаб-квартиры. «Как у тебя с остановлением столпом? Уже завершил все необходимые миссии?» «Пока нет», — покачав головой, ответил я, после чего последовал раздосадованный вдох. «Я практически завершил необходимое количество миссий, но мне не повезло встретиться с тем самым предполагаемым Мудзаном. Хе-хе, я думаю, над тобой сжалится и простят эту парочку миссий», — звонко рассмеявшись, ответила Канае, время от времени прыгая с ноги на ногу. «Все же доклады о таких сильных демонах являются важным делом и могут засчитывать как миссия, а возможно и как несколько выполненных миссий». «Надеюсь, это так», — улыбнувшись, кивнул я, догоняя убежавшую чуть вперед девушку. Путь до штаб-квартиры занял несколько дней, в течение которых мы, как обычно, болтали, шутили и обсуждали стили дыхания, техники. Удивительно, но я умудрился дойти до такого уровня понимания техник и стилей, что могу на равных обсуждать эти темы с Канае. Раньше мне приходилось молча с открытым ртом слушать ее пояснения, а теперь я могу полноценно поддержать разговор, а иногда даже поспорить с ней на какую-либо из этих тем. Единственное, что я не обсуждал с Канае из разряда техника стилей, технику, которую я разрабатывал, основанную на объединении техники дыхания, техники клана и техники повторяемых действий. Я обещал ей, что больше никогда не буду использовать подобные техники, но я ничего не могу с этим поделать. Я практически достиг предела человеческой возможности и дальше двигаться некуда, по крайней мере без какого-либо вреда для здоровья. Главное — не проговориться ей об этой технике, иначе, чувствую, меня ждет порция избиений. Представляя в своей голове последствия того, что Канае обо всем узнает, я почувствовал, как по моей спине стекает водопад из пота. «Что-то не так?» — поинтересовалась Канае, когда увидела, что я ушел в себя. «А, нет, нет, все в порядке», — придя в себя и покачав головой, я указал на гору неподалеку. «Видимо, мы почти пришли». «Угу», — согласно кивнула Канае, после чего мы вместе с ней начали подниматься по горе, прямиком к поместью, где я в первый раз встретил Тингина. «Точно, этот сверкающий ублюдок будет там», — всколыхнулся я, поняв, что время моей мести уже практически наступило. На входе в поместье нас ожидаемо встретила прислуга, которая провела нас на задний двор поместья. Попав на задний двор, я сразу увидел несколько знакомых лиц и парочку незнакомых. Из тех, кого я знаю, там были, конечно же, Тингин, господин Гёми, Шинобу и Мицури. Последнюю я не ожидал тут увидеть, но, учитывая ее силы и потенциал, я думаю, становление столпом для нее было лишь делом времени. Заметив меня, Мицури тоже удивилась, но вскоре счастливо улыбнулась и начала усиленно махать мне рукой. Кивнув в ответ, я посмотрел на тех, кто не был мне знаком. Первым был мужчина с лохматыми пышными волосами в клетчатой накидке. Его выражение лица и взгляд ясно показывали, что ему плевать на все, что происходит вокруг него. Второй выглядел намного более заинтересованным. Яркие волосы цвета огня, похожие на гриву, и такого же цвета хари с рисунком языков пламени на них. Вечная улыбка на лице и широко раскрытые глаза, сразу видно добродушный человек. Третий был похож на первого, только этот парнишка был намного моложе, да и ему было скорее не все равно на всех вокруг, а просто лень обращать на них свое внимание. Ярко отличались лишь два оставшихся парня. Один был с разными глазами и обвитой вокруг шеи живой змеей, а второй был почему-то седой, и с заметными шрамами по всему телу. Почему-то при взгляде на него складывалось ощущение, что он ненавидит всех вокруг, хотя по идее такого быть не должно. Как только все остальные заметили наше присутствие, их взгляды ненадолго сконцентрировались на нас, но после пары кивков в сторону Канай от большинства и пары кивков в мою сторону, они вернулись к своим делам. Переглянувшись с Канай, я понял, что такое поведение для столпов обычное дело и решил, что не стоит заострять на этом внимание. Стараясь не потревожить остальных столпов, я нашел себе место, для того чтобы расположиться на нем и принялся ждать начала собрания. Пока я ждал, ко мне подошло несколько человек в лице Мицури, Шинобу и Тингина. С ними мы немного поболтали о том, о сём, после чего снова разошлись по своим местам. Благо ждать начала собрания долго не пришлось. Уже примерно через полчаса после нашего прибытия двери поместья раскрылись и показался тот самый слабый слепой мужчина, являющийся главой организации истребителей демонов. Как только глава показал себя, все столпы немедленно отреагировали, встав на колени и склонив голову в честь уважения. Я также не стал исключением. В прошлый раз я не собирался вставать на колени, из-за своего расшатанного психического состояния и неприятных воспоминаний, связанных с подобным официозом, но после того, как я хорошенько отдохнул и начал практиковать технику повторяемых действий, я пришел в себя и проработал свои неприятные воспоминания, снова и снова проживая их в своей голове, так что теперь я не противился подобным действиям, все же этот человек глава моей организации. Сам глава ничего не видел, но его жена, всегда сидевшая рядом с ним, постоянно описывала ему все действия людей перед ним, так что, услышав слова своей жены, глава улыбнулся и кивнул всем собравшимся, попросив их встать с колен. Все, конечно же, отказались, кроме меня. Поднявшись с колен, я пробежался взглядом по склонившимся столпам, после чего перевел его на главу, что сидел на своем месте со все той же спокойной и понимающей улыбкой. «Сегодня мы все собрались здесь, чтобы обсудить несколько очень важных вещей», — начал свою речь глава. «Во-первых, хочу поздравить нашу организацию с появлением в ней нового столпа. Амир, сообщи нам, как называется твой стиль, после чего звание столпа этого стиля будет официально присвоено тебе». Пораженно уставившись на главу, я открыл было рот, но решил не отвечать сразу, а обдумать, как называть свой стиль. Да что тут придумывать. Стили называются в честь образа, лежащего в его основе, так что все очевидно. Быстро пришла мне в голову мысль, и я едва заметно улыбнулся. Мой стиль называется «Дыхание песка», глава. Чувствуя, как поднимается мое настроение, проговорил я, склоняя голову. Отлично, отныне ты являешься столпом песка. С остальными столпами, думаю, ты сможешь познакомиться сам. Теперь обсудим куда более важное дело. Почувствовав, как изменилась атмосфера и тон главы, я уныло вздохнул, понимая, что, видимо, догадки Канай не были ошибкой. Из доклада нашего нового столпа песка можно понять, что в городе он встретил какого-то ужасающе сильного демона, которого он принял за одну из высших лун. Прислав описание этого демона, он хотел узнать, верны ли его догадки, но увидев описание, наши люди поняли, что встреченным демоном был никто иной, как Кибуцу Джимудзан. Глава 31. После того, как глава озвучил основную цель созыва данного собрания, все столпы резко изменились в лице. Некоторые из них, скорее всего, уже знали об этом, но знать это одно, а вот услышать напрямую от главы организации совсем другое. Да и не удивиться появлению столь древнего и могущественного демона в городе, совсем неподалеку от их базы, было отнюдь не рядовым явлением. Насколько я знаю, самолично Мудзан не появлялся на людях уже огромное количество времени, по крайней мере его никто не мог заметить или распознать, а тут всем сообщают о том, что его заметили совсем рядом, почти у них под носом. «Вы уверены, глава?» — серьезным тоном спросил седой парень со шрамами, не вставая с колена и не поднимая головы. «Я не собираюсь ставить под сомнение работу ваших работников, но вы точно уверены, что это именно сам Мудзан, а не обычная высшая луна? Вы же знаете, что некоторые демоны могут менять внешности. Успокойся, с ними», — послышался спокойный голос Гёмия, — «ты сам понимаешь, что вероятность того, что ты предполагаешь, близится к нулю. Раз объявился сам Мудзан, значит скоро должно произойти что-то поистине важное. Нам нужно подготовиться к встрече с ним. Я согласен с господином Гемием, воскликнул рыжий парень с огненной гривой, поднимая голову и смотря прямиком на главу. Раз мы вычислили местонахождение кибуцу Джимудзана, то мы обязаны воспользоваться этой возможностью и попробовать его уничтожить. И как ты думаешь, мы это сделаем? Послышался тихий меланхоличный голос парня с мятно-зелеными глазами. Неужели ты забыл, что чтобы убить даже одну высшую луну требуется хотя бы несколько столпов, работающих в команде? Думаешь, нас всех будет достаточно, чтобы расправиться с самим прародителем всех демонов? Не будь столь пессимистичен, Муичира, улыбнувшись, проговорил Тингин. Может, ты и прав, но мы должны хотя бы прощупать его уровень. Нам нужно знать, к чему нам придется готовиться. Между столпами началось бурное обсуждение того, как им следует поступить. Некоторые столпы, среди которых был и Яскана, и не участвовали в обсуждении или, по крайней мере, не слишком рвались принимать в нем участие. По мере того, как спор заходил все глубже, большинство столпов разделилось на две группы. Одни хотели немедленно собрать все силы столпов вместе и атаковать Мудзана, пока он опять не скрылся на неопределенный промежуток времени. Вторая группа хотела лишь наблюдать и собирать данные, и только в случае крайней необходимости, уже солидно подготовившись, напасть. Я больше склонялся ко второму варианту, так как он был самым разумным из всех. Столпы из первой группы были правы, объединенную силу столпов нельзя недооценивать, но то же самое можно сказать и о силе самого прародителя демонов. Учитывая то, что Мудзан, по идее, сильнее всех своих подчиненных, то существует даже вероятность того, что ему будет не страшно отрубание головы или яд глицинии. Да, вероятность этого мала, но она есть, а значит, что рисковать, набрасываясь всей толпой, не стоит. «Я попрошу вас успокоиться», — раздался спокойный голос, и все столпы замолкли и повернулись в сторону главы, ожидая его решения. «Я понимаю ваше волнение и возбуждение, но в такие моменты нам следует действовать разумно, не поддаваясь влиянию своих эмоций. Мы не будем атаковать Мудзана прямо сейчас». «Но глава», — воскликнулся ними, но под взглядами других столпов снова замолчал, молча принимая решение главы. «Я попрошу вас приготовиться к любым возможным ситуациям, что могут возникнуть в ближайшее время», — снова заговорил глава. «Хотя мы пока ничего не можем противопоставить Мудзану, мы должны быть способны справиться с любыми проблемами, что возникнут после его появления. Пусть даже это будет встреча с высшей луной. Слушаемся, глава», — послышался хор голосов, после чего все столпы встали и разошлись, каждый думая о чем-то своем. Не знаю, о чем думали остальные, но мои мысли после этого собрания были заняты радостными ощущениями от того, что я наконец-таки стал столпом, и раздумьями о том, как стать сильнее настолько, чтобы не умереть в лавине предстоящих событий. Господин Геми был прав в том, что появление Мудзана было свидетельством того, что скоро начнется что-то серьезное и очень опасное. Я же хоть и был довольно силен, но уверенности в том, чтобы выжить в схватке с высшей луной, а уж тем более самим Мудзаном, у меня не было. В этот момент в моем сознании вспыхнули воспоминания о схватке второй высшей луны Иконая, и я пришел к выводу, что мне нужно срочно становиться сильнее, а сделать я это мог лишь парочкой способов. Нужно ускорить освоение техники повторяемых действий и создание специальной техники стиля подгоняемой складывающейся ситуацией. Я начал быстро складывать в своей голове частички пазла, которые собирал долгое время. Образ для своей техники я продумывал и выбирал довольно долго, и в конце концов решил остановиться на образе раскаленной золотой пустыни. Он очень подходил сути моей техники, так как ее воздействие заключалось в разгоне крови, из-за чего тело серьезно нагревалось, практически раскаляясь до красна. Технику я разделил на 4 этапа, в которых каждый предыдущий этап был разогревом для последующего. Такой подход позволил бы мне намного легче переносить нагрузки, оказываемые техникой. Это можно было сравнить с тренировкой. Чем лучше разминка, тем меньше возможность повредить себе что-нибудь во время тренировки. Сами 4 этапа были просты, как и их название: рассвет, зенит, закат, ночь. Если разъяснять на пальцах, то вся техника была по своей сути циклична. Сначала идет ночь. Этот этап заключает в себе использование лиши техники дыхания, которая оказывает минимальную нагрузку на тело, из-за чего, то не слишком сильно разогревается. Мои возможности на этом этапе можно считать базовыми. Этот этап я могу поддерживать постоянно. После следует рассвет. На этом этапе к технике дыхания подключается техника повторяемых действий, из-за которой кровь разгоняется быстрее, следственно нагрузка увеличивается, температура увеличивается, и кожа становится мягкого розового цвета, словно небо во время рассвета. Во время этого этапа мои возможности повышены, но и поддерживать я его могу не сказать, что долго, максимум пару часов без передышки. Последствия этого этапа не слишком ужасны, поэтому его можно смело использовать с расчетом на то, что следующие пару недель я буду отдыхать в поместье. Далее идет зенит. Этот этап самый опасный, так как на нем к двум предыдущим техникам присоединяется, доработанная мной, техника клана, которая вкупе с остальными техниками оказывает колоссальную нагрузку на мое тело, из-за чего выделяется огромное количество тепла, и моя кожа становится ярко-красной. Такой цвет получается из-за притока крови и того, что сосуды просто-напросто не выдерживают подобного, разрываясь. Последствия использования этого этапа огромны. Внутренние кровотечения, разрыв сосудов и капилляров, возможная слепота и остановка сердца, смерть от перегрева и так далее. Этот этап я могу поддерживать максимум десяток минут. Если продолжу его использовать хоть на несколько секунд дольше, 100% смерть. Этот прием последний шанс, который используется только в моменты смертельной опасности и лишь при условии, что до этого я уже некоторое время использовал рассвет. Закат полностью сконцентрирован на том, чтобы как можно сильнее минимизировать последствия от использования зенита. Все мои боевые возможности в этот момент начинают быстро уменьшаться, а сам я концентрируюсь на управлении своими мышцами и внутренними органами, временно закрывая кровотечение и замедляя ток крови. В этом состоянии я должен дождаться оказания мне медицинской помощи. Ночь, идущая после заката, полностью отличается от той ночи, что в начале. На этом этапе я, находясь в руках врача, активирую свою технику медитации, которая помогает мне расслабиться и восстановиться, впадая в своеобразную кому, проснуться из которой я смогу только тогда, когда мое тело придет в более-менее рабочее состояние. Конечно, все эти этапы, как и эффекты с последствиями, были чисто моими мыслями, исходящими из моих расчетов, ведь я никогда бы не решился просто так использовать зенит, даже ради проверки его работоспособности. Возможно, на практике все будет немного, а возможно и сильно отличаться, но расхождение с моими предсказаниями не должно быть слишком большим, а значит об этом можно не волноваться. Осталось только скомпоновать это все в полноценную технику, но для этого требуется еще немного времени и полностью освоенная техника повторяемых действий. Погрузился я в свои раздумья, но внезапно из них меня вывело легкое постукивание по плечу. Дернувшись, я резко обернулся и увидел улыбающуюся Канай вместе с Шинобу. «О чем так задумался?» — весело улыбаясь спросила Шинобу, посматривая на меня своими темно-фиолетовыми глазами. «Да так ни о чем», — покачав головой, я бросил взгляд в сторону, где увидел Мицури, стоящую рядом с парнем со змеей на плечах. Когда Мицури смотрела на этого паренька, в ее глазах практически прямым текстом было написано, что она испытывает к нему симпатию, и тот, видимо, тоже, но почему-то между ними чувствовалось некоторое расстояние. Усмехнувшись, я сказал сестрам идти в поместье без меня и направился к Мицури. Когда я подошел к этой парочке поближе, они наконец заметили меня и повернулись в мою сторону. «Привет, голубки», — скопировав ехидную улыбку Тингина, поприветствовал я их, после чего увидел их полные смущения лица. «Как у тебя дела, Мицури? Давно не виделись, с самых отборочных считай». «Да-да, привет, Амир», — с красными щеками поздоровалась со мной Мицури, а парень с разными волосами лишь гневно и смущенно на меня глянул, промолчав. «Нашла себе уже пару, как я вижу», — усмехнувшись, проговорил я, бросая взгляд на Разноглазого. «Ну, ты уже девочка взрослая, могу лишь сказать, что выбор странный, но я не осуждаю». «В каком смысле странный?» — разразился гневным криком Разноглазый, испепеляя меня взглядом, пока Мицури пораженно смотрела то на меня, то на паренька. «Абанай, успокойся, Амир шутит». «Верно, Амир», — кое-как держа себя в руках, пропищала девушка, схватившись руками за одежду этого Абанай. Жаль только, она чуть не рассчитала и своими ручищами чуть порвала ему форму. «Ой, Абанай, прости», — еще громче пропищала Мицури, на глазах которой от смущения начали наворачиваться слезы. «Я-я, Эн, не беспокойся, Мицури, все нормально. Сразу же переключился на девушку разноглазый, полностью забыв обо мне. Увидев, что дело приняло какой-то странный оборот, я решил потихоньку ретироваться, стараясь не беспокоить эту парочку. Глава 32. Незаметно уйдя от Мицури и того разноглазого парня, я не собирался разговаривать с остальными столпами, так как они меня не слишком сильно интересовали, сами по себе. Тенгин и Гёми уже успели уйти из поместья, а возможно и спуститься с горы, поэтому я не видел никакого смысла в том, чтобы дальше оставаться здесь. Догнав не слишком далеко ушедших сестер, я услышал несколько поздравлений по поводу того, что мне наконец-таки удалось стать столпом, после чего мы завели стандартный разговор и начали спускаться с горы, направляясь в сторону поместья бабочки. Во время разговора я с удивлением узнал, что та маленькая девочка, что постоянно ходила за сестрами кача хвостиком, уже отправилась на предстоящий отбор на горе Фуджикасане. Вроде бы совсем недавно она с легким испугом на лице пряталась за спину Канаи, а сейчас она готова стать настоящим истребителем демонов. Неужели действительно прошло уже столько времени? Почувствовав накрывшую меня ностальгию, я погрузился в воспоминания и понял, что прошло действительно довольно много времени. Думаю, пора вернуться на то место. Тяжело вздохнув, я покачал головой, развеивая наваждение, и продолжил двигаться вместе с девушками к поместью бабочки, откуда я собирался отправиться в место, куда я раньше никогда не хотел возвращаться. Прибыв в поместье, я принял ванну, оделся в чистую одежду и выпил несколько стаканов теплого чая. Остальное время я провел в учебных спаррингах с Канаи и Шинобу, которые захотели проверить свои боевые способности, а раз я официально стал столпом, то у них появился повод посмотреть, насколько я силен и сравнить себя со мной. Я, конечно же, принял участие в их затее, ведь мне тоже было интересно, насколько сильны девушки в сравнении с моими нынешними возможностями. Жаль, что обеим сторонам в спарринге приходилось сдерживаться, мы ведь не хотели по-настоящему ранить друг друга, а тем более убить. С Шинобу вообще неприятно вышло, так как ее боевой стиль в основном завязан на ядах, даже ее клинок был предназначен лишь для того, чтобы нанести рану, а не для того, чтобы резать и рубить. В общем, мы решили сойтись с девушками на том, что мы будем проверять лишь свое мастерство владения клинками, не стараясь задавить противника чистой силой. Чтобы выполнить это условие, мне пришлось знатно постараться, ведь хоть мы все и могли использовать технику дыхания, которая увеличивала наши физические показатели, я априори был чуть сильнее девушек, так что мне пришлось чуть поддаваться, что девушки, конечно же, заметили, но ничего не сказали. Сами спарринги проходили далеко не так, как я ожидал. С осознанием своих способностей и того, что мое тело практически приблизилось к своему пику, я понимал, что сражаться с той же Канаи мне будет не слишком сложно в этом плане, но как оказалось, я сильно недооценил себя. Большую часть спарринга я почти полностью подавлял Канаи, которая держалась лишь на том, что ее мастерство владения катаной, в сочетании с ее собственным стилем и образами, были более проработанными, чем мое. Это было логично, Канаи тупо потратила на это намного больше времени, чем я, но, чтобы разрыв между нами был таким большим, Канаи тоже поняла, что победить у нее не получится, поэтому уже после трех спаррингов она прекратила вызывать меня на бои, переключившись на отработку своих навыков с Шинобу. Спарринг же с Шинобу также стал для меня сюрпризом, но уже по другой причине. Пока мы сражались, мы решили придерживаться такого расклада: если я получу три царапины, то можно считать, что я проиграл. На мое удивление, эти три царапины я умудрился заработать довольно быстро. Причем некоторые из них я даже не замечал до тех пор, пока Шинобу не останавливалась и не говорила, что я проиграл. В этот момент я понял, что та физически слабая девочка из прошлого, которую я, даже не будучи столпом, мог легко победить, пропала, а вместо нее предстала настоящая профессионалка своего дела, настоящая машина смерти, одного удара которой достаточно, чтобы отправить тебя на тот свет. Стиль Шинобу был быстрым, резким и незаметным, настолько, что противник во время схватки мог даже не понимать, что он уже практически труп. Научиться противостоять подобному стилю было непросто, пришлось провести примерно два десятка спаррингов, чтобы я наконец стал разбираться в диковинных движениях Шинобу и понимать, куда именно направлен удар ее клинка. Эти спарринги стали для меня настоящим открытием, я смог многое почерпнуть из такого стиля сражения, улучшив несколько своих арт, добавив в них больше неожиданных и непредсказуемых элементов. Мой стиль вообще постоянно развивался и изменялся, никак не в силах прийти в свою окончательную форму, хотя, возможно, так и должно быть. Какой смысл использовать застывший в своем развитии стиль, что никак не развивался со временем? Возможно, поэтому порядок арт в нем постоянно меняется. Стоп, а нужен ли он вообще? Внезапно задумался я, медитируя в своей комнате. А ведь мысль о изменчивости и порядке арт в моем стиле правда сильно меня задела. Нужны ли были такие рамки? Должен ли я следовать традициям остальных стилей или принести что-то новое? Хм, эта идея о изменчивости скорее подходит для стилей воздуха или воды, но я не уверен, что они используют что-либо подобное. Стоит ли мне после моего короткого путешествия встретиться со столпами этих стилей и обменяться мыслями? Раздумывал я над этой идеей, пока в мою дверь не постучались, предупреждая о том, что время, выделенное мной для медитации, закончилось. Умиротворенно вздохнув, я медленно открыл глаза и поднялся на ноги, после чего стал неспешно собирать свои немногочисленные вещи. Быстро собравшись, я вышел из своей комнаты, попрощался с прислугой, девушками и попросил Канаэ с Шинобу поздравить Канаэ за меня, когда она вернется в поместье. Закрыв дверь поместья, я почувствовал прохладный весенний воздух и взглянув в небо. Эти действия не несли в себе какого-либо практического смысла, это скорее был мой специальный ритуал, который я провожу каждый раз куда-то отправляясь. С усмешкой на лице покачав головой, я с легким чувством на душе сделал шаг и направился туда, где началось мое путешествие. Сам путь был не слишком длинным. Сначала я прибыл в Асакусу, из которой быстрым драпом отправился по давно уже заученному маршруту в то самое место. Спустя несколько дней, сидя на арендованной повозке, я поднял взгляд перед собой и увидел до боли знакомые пейзажи. Почувствовав, как затрепетало сердце, я чуть сильнее сжал поводья и направился прямиком в заброшенную деревню. Двигаясь на повозке по тихим заброшенным улочкам, я чувствовал, как на меня с каждой секундой накатывают все новые и новые воспоминания о том времени, что я провел здесь. Не практикуя я технику повторяемых действий, я вряд ли смог даже приблизиться к этому месту снова, чувствуя всепоглощающую вину и грусть, но теперь все было иначе. Вместо того, чтобы грызть себя за то, что тут случилось, я наоборот вспоминал все положительные моменты, связанные с этой деревней. От той вины осталась лишь ностальгия и легкая грусть, ведь я понимал, что в тот момент ничего не мог сделать. Возможно, это была судьба, ведь если бы не уничтожение этой деревни, я бы никогда не стал истребителем демонов, никогда бы не встретил Канаэ и других близких мне людей и, самое главное, никогда бы не убил столько демонов, тем самым оставив огромное количество людей жить в ежедневном страхе смерти. Конечно, если бы мне предоставили выбор уничтожения этой деревни или оставить всех ее жителей в живых, я бы с уверенностью выбрал второе и прожил спокойную и размеренную жизнь с этими людьми, но такого выбора, увы, мне никто не даст. Выехав из деревни, я остановил повозку и слез с нее, уставившись на заросшую дикой травой и цветами поляну, с еле видными макушками могил на ней, что чуть возвышались над молодой зеленой травой. Подойдя к десяткам хлипких, сделанных из деревяшек могил, я просто сел рядом с ними в позу лотоса и закрыл глаза. Никаких молитв я не знал, ведь за обрядами погребения и поклонения я никогда не наблюдал, поэтому все, что мне оставалось, просто приехать сюда, для того чтобы заменить уже разваливающие надгробия новыми. Спустя десяток минут, я, наконец, встал с холодной земли и я направился к хижине, в которой раньше жил, но внутри я не обнаружил ни топора, ни других инструментов. Поняв, что кто-то умудрился разграбить заброшенную деревню, я покачал головой и направился в лес со своими скимитарами. Там я нашел небольшое деревце, ствол которого быстрыми и резкими движениями разрезал на маленькие деревянные чурки, благо мои нынешние силы легко позволяли сделать подобное, и стал вырезать на них имена каждого погибшего жителя деревни. Вскоре, заменив все надгробия на новые, я снова окинул взглядом эту поляну, после чего развернулся и вернулся обратно к повозке, сев на которую, отправился на выход из деревни. Тем же путем я вернулся в Асакусу и собрался было точно так же быстро оттуда уйти, но внезапно я заметил на пристани вдалеке знакомый корабль. Застыв на месте, я нерешительно посмотрел в его сторону несколько раз и, разочарованный в себе, вздохнул, не став подходить к нему. Еще не время, утешал я себя, но внутри понимал, что я просто забоялся подойти к капитану Чжану и объясниться перед ним, рассказать обо всем, что случилось. С угробленным настроением я вернулся в поместье бабочки, где сразу же получил известие от ворона, что на отборе произошло какое-то странное событие, требующее присутствия и обсуждения всех столпов. Как только я это услышал, я уже начал думать, что сам Мудзан заявился на отбор и убил всех, кто там был, но быстро отбросил подобные мысли, так как тогда сообщение было бы совсем другого содержания. Проверив, был ли кто-то в поместье из девушек, я никого не обнаружил и, не успев даже принять ванну и выпить чая, отправился в штаб-квартиру истребителей демонов с диким желанием узнать, что же там такого случилось, что требует присутствия всех столпов. Глава 33. Поднимаясь по тропинке к зданию штаб-квартиры истребителей демонов, я жевал какую-то сладость, которую несколько дней назад купил, но благополучно забыл о ней, и только у подножия горы вспомнил о ней. Вкус у закуски был неплохой, но думал я не о нем, а о причине созыва всех столпов. Совсем недавно состоялось собрание по поводу появления Мудзана и моего назначения в столпы, и уже через полторы недели созывают новое, на котором снова должны присутствовать все из столпов. Это откровенно настораживало, так как была вообще непонятна причина, но игнорировать приказ начальства было нельзя, поэтому вот он я, поднимаюсь по этой чертовой горе. Надеюсь, я не приду, как всегда, последним подняв взгляд к небу и, увидев, что солнце практически в зените, я понял, что у меня еще довольно много времени. Заметив показавшееся впереди поместье, я вздохнул и, проглотив закуску, ускорил шаг. На прислугу, встречающуюся по пути, я не обращал внимания, куда идти я хорошо знал. Выйдя на задний двор, я быстро окинул взглядом всех собравшихся, после чего с досадой щелкнул языком и закатил глаза. Какого хрена они все уже здесь? У них что, вообще дел никаких нет, кроме как ждать приказа от главы? Раздраженно подумал я, направляясь к Канай и Шинобу с намерением спросить, в чем собственно дело. «Привет, девочки», – поздоровался я кивком с сестрами и бросил взгляд на стоявшего в отдалении ото всех столпа воды. «Расскажите, что тут происходит и зачем нас тут собрали?» «Привет, Амир», – блеснув милой улыбкой, ответила Канай и также посмотрела на столпа воды в отдалении. «Тут такое дело, Гию и его соученик нарушили устав истребителей демонов, поэтому нас созвали для того, чтобы их судить». Внезапно я задумался и смущенно посмотрел на Канай. «Устав, а можешь напомнить его?» Услышав мою просьбу, Канай и Шинобу замерли, а через секунду от них начала распространяться тяжелая опасная аура. Медленно повернувшись в мою сторону и прищурившись, посмотрев мне в глаза, Канай низким голосом задала мне один вопрос. «Амир, ты не знаешь устав истребителей демонов?» Склонив голову в бок, проговорила Канай, медленно положив свою руку на рукоять своего клинка. «Как ты могла такое подумать, Канай?» Ощущая стекающие по лбу мелкие капельки холодного пота, я попытался выйти из сложившейся ситуации наиболее безболезненным для себя способом. «Конечно же, я его знаю, просто немного подзабыл, поэтому и попросил напомнить». Послышался медленный звук вытягиваемого из ножен клинка, и я приготовился было бежать, но тут двери поместья снова отворились, и прислуга вынесла на задний двор молодого паренька с темными волосами и шрамом, напоминающим пламя, на пол лба. Он был без сознания и, видимо, не собирался в ближайшее время в него приходить. Положив этого связанного паренька на землю, прислуга огляделась и, заметив, что все собравшиеся столпы смотрят на них, быстро ретировались. Увидев паренька, Канай и Шинобу растеряли свою убийственную ауру и сконцентрировались на нем, на короткое время забыв обо мне. Я же решил этим воспользоваться и на всякий случай отошел чуть подальше от них. Спустя 5 минут тупого наблюдения за бессознательным парнем, который по всей видимости являлся членом охотников на демонов, некоторые из столпов не выдержали и, подойдя к нему поближе, начали пытаться разбудить его словами. Удавалось не очень, по крайней мере до тех пор, пока столпы не перешли на крик. После 3-й минуты криков, паренек наконец очнулся и сразу же подорвался с места, ошарашенно оглядываясь вокруг. Из-за того, что он был связан, его попытки ограничивались бессмысленным дерганием на земле, но, когда он увидел столпов, наблюдающих за ним, он замер на месте, не сводя с них глаз. «Сейчас мы находимся в штаб-квартире охотников на демонов и собираемся судить Танджира Камада», — тихим голосом проговорила Шинобу, но для чуткого слуха столпов этого уже было достаточно. «Считаю, что в суде нет нужды», — первым заговорил рыжий столб пламени. «Защита демона — это нарушение устава. Мы можем решить все прямо сейчас, просто отрубив голову демону. Тогда пусть это сделаю я», — сказал Тингин, смотря на замершего паренька сверху вниз. «Я сделаю это ярко и со вкусом. Как печально, что она родилась в такое время, бедное дитя», — пробормотал Гёми, не обращая внимания на ручейки слез, текущие из глаз. «Пока кто-то говорил о том, что следует убить демона, а кто-то думал о своем, я не понимал, о чем они, черт возьми, говорят. Сестры не успели мне что-либо объяснить, поэтому мне оставалось только ждать и наблюдать за обстановкой в попытке разобраться в происходящем». Неожиданно, отмерзший парень изменился в лице и снова начал озираться по сторонам, как будто разыскивая что-то или кого-то. «Сейчас нам нужно разобраться, что нам делать с Томиакой». С ветки дерева раздался голос парня Мицури, указывающего пальцем на столпа воды. «Он до сих пор стоит тут, даже не связанный, хотя по словам Шинобу Кача также нарушил устав истребителей. Как мы заставим его ответить за содеянное?» В ответ на вопрос Разноглазого, Томиака с тем же каменным лицом продолжил стоять в сторонке, словно ему было все равно на обвинения со стороны своих коллег. «С Томиакой мы разберемся потом, сейчас нужно услышать историю мальчика», — ответил Разноглазому Шинобу, доставая небольшую фляжку с водой, для того чтобы напоить лежащего на земле паренька, который явно испытывал жажду. Достаточно напившись воды с обезболивающим, паренек приподнял свою голову и начал без передыха тараторить о том, что хоть его сестра и была обращена в демона, она никому никогда не вредила и не съела ни одного человека. «К этому моменту я уже начал примерно понимать, что, собственно, тут произошло. Сестру паренька передо мной обратили в демона, тот не захотел ее убивать и стал носить с собой. Сам же он при этом стал охотником на демонов в надежде найти лекарство и превратить сестру обратно. В принципе, ситуация понятная, но удивительно то, что за этого паренька и его демона-сестру заступился сам столб, который, по идее, давно должен был прирезать эту девчонку». Столпы, в ответ на слова паренька о том, что его сестра мирная и никого не ела, совершенно резонно отвечали, что это лишь временно. «Ни один демон, которого я видел, не мог противостоять желанию сожрать кого-то после определенного периода голодания. В момент голода демоны полностью теряют свой рассудок, и им уже не важно, кто перед ними, семья или случайный человек. Да поймите вы, она уже 2 года никого не ела и не собирается этого делать», — в отчаянии закричал парень по имени Танджира, пытаясь переубедить людей перед ним. «2 года?» – удивленно подумал я, переведя свой заинтересованный взгляд на испуганного парня. «Либо он врет, либо это что-то действительно интересное, нужно увидеть эту девушку. Хватит спорить, ребята, давайте подождем, когда Аиката сама вернется, и тогда уже все решим», — вклинилась в их разговор Мицури, предложив сначала дождаться возвращения главы, а потом уже решать все вопросы. «Вау, похоже, тут намечается что-то интересное», — раздался резкий голос, за которым последовали просьбы слуг опустить какой-то ящик. «Так это ты, кретин, таскающийся с демоном?» На передний план вышел столб ветра, держа одной рукой ящик, в котором предположительно в данный момент сидела та самая девочка-демон, которую я хотел изучить. «Шинадзугава-сан, не действуй самовольно, положи ящик», — чуть прищурившись, проговорила Шинобу, посмотрев в сторону шрамированного. «Пацан, ты всерьез думал, что сможешь вместе с демоном защищать людей?» Не обращая внимания на слова Шинобу, продолжил говорить Станджира шрамированный. «Видишь ли, заметив, что рука столпа ветра тянется к мечу, я сконцентрировался на его движениях и стал выжидать. Это невозможно!» — гневно воскликнул шрамированный и резко вынул свой клинок, направив лезвие прямиком в демона, сидящего внутри ящика. «Смерть той девчонки полностью противоречила моим планам, поэтому за секунду до того, как клинок пробил стенку деревянного ящика, я хотел остановить руку с аними, но, поразив всех, связанный паренек с разбега врезал головой по лицу с аними, при этом увернувшись от его выпада катаной. Этот момент поразил меня даже больше, чем россказни паренька о том, что его сестра за 2 года не съела ни одного человека и до сих пор находится в здравом уме. С аними не просто член охотников на демонов, он столб, один из сильнейших людей в этой стране, а возможно и во всем мире. Танджира же только 2 года готовился к тому, чтобы стать охотником на демонов, но уже может не то, что увернуться от его удара, но и ударить сам. Даже с учетом огромного таланта это было невозможно без какой-либо длительной подготовки. Тело столпа просто сильнее, быстрее, ловчее, как и реакция. Под пораженные взгляды всех собравшихся столпов, я очутился рядом с Танжиро и принялся ощупывать его тело, проверяя его состояние. Со стороны Мицури послышался тихий смешок, и все, кроме меня, переключились на нее. Я же молча поражался физическому состоянию этого парня по имени Танжиро Камада. Он был силен, очень силен, его словно с самого детства тренировали, но не обычными упражнениями, а чем-то похожим на технику дыхания или технику моего клана. Все мышцы, даже самые редко используемые, были хорошо натренированы, суставы были чрезвычайно подвижны, а кости прочны. Тут смешалось все: отличное тело и великолепная техника тренировок. Как я понял из его слов, он тренировался всего 2 года до становления охотников на демонов, но за такое время достичь такой физической формы невозможно, поэтому он либо нагло врет, либо что-то недоговаривает. «Кто ты такой?» – спокойно спросил я, посмотрев в лицо связанному Танджира. «Ты правда тренировался всего 2 года?» «Да-да», – уверенно крикнул Танджира, съежившись под моим взглядом. «Айката сама идет!» Раздался звонкий крик девочки, и в дверях поместья показался глава, ведомый за руки 2 знакомыми мне девочками. «Вы наконец-то собрались, мои дорогие мечники!» – прозвучал тихий мягкий голос главы, когда тот окончательно появился под навесом. Как только появился глава, все столпы незамедлительно опустились на колено, приветствуя его. Даже Танджира выхватили из моих рук и заставили преклониться. Медленно выпрямившись, я пошел к остальным столпам и мягко опустился на одно колено, кивком поприветствовав главу организации, пусть даже он его и не увидит. Фанатики, бросив короткий взгляд на безумно преданных столпов, я вздохнул и опустил голову, повторяя за остальными.